Такова мысль. Двойной смысл подзаголовка последнего тома «Провозвестницы роды». Рождение новой эпохи ценой добровольной жертвы поколения и рождение матери сыном. Таким образом, Анетта идет дальше своего погибшего сына. Она отважно вступает в битву и вовлекает в нее сына своего сына и всех своих детей по крови и по духу. И вот, наконец, река, ее символическое имя, достигает Усе. В своем широком и, кажется, безбрежном ложе волны ее жизни катятся вперед, сливаясь с волнами великой армии, прокладывающей себе путь сквозь стену угнетения против тиранов. Но очарованная душа, которая даже в смерти идет впереди, выходит за пределы сегодняшних битв, за пределы развалины бастионов, завоеванных или воздвигаемых ею. В своих последних мечтах очарованная душа становится созидающей силой, которая своим божественным млеком намечает во мраке ночи собственные млечные пути. Она сливается с судьбой в ее повелительном движении вперед, постигая в свой последний час, что все горести ее жизни были лишь отражением этого поступательного движения судьбы. Мне бы хотелось, чтобы в этой последней части симфонии «Священный путь» в общем звучании слились лейтмотивы всего моего творчества. Заря ребенка, смех Жорж и внучатой племянницы Кола, Сильвии, и через страдания к радости Бетховена идея, которую двое мудрых героев моей книги выражают, один Жульен словами Анетты «страдать значит постигать», другой граф Бруно словами «через свет к любви». Две переплетающиеся музыкальные фразы «озарение» и «как знать» — эти красочные мелодии пастушеской свирели и гобоя, который пробуждал от сна Монтэня, мечта, кантата для всех времен и действие, лозунг сегодняшнего дня. Произведение выполняет это грандиозное намерение, слишком обширное для рук человеческих, в меньшей степени, чем того требует пылкое устремление эпохи, которая всеми силами старается осуществить это намерение. Симфония — это концерт, исполняемый оркестром столетий. Нам дано услышать лишь один отрывок, а затем мы передаем смычок другим, прежде чем разноголосые звуки успеют слиться в единый аккорд. Но едва заслышав эти первые разноголосые звуки, мы ждем уже аккорда. Каково бы ни было это произведение, оно музыка, как и Жан Кристофа, я посвящаю его гармонии, королеве грез, грезе моей жизни. Ромен Роллан, 1 января 1934 года. Книга первая. Анетта и Сильвия. Эпиграф. Любовь, первородная чель земли, любовь, что позже нашу мысль создала. Ригведа. Предисловие к первому изданию. Вновь собираясь в путь, не такой долгий, каким был путь Жан-Кристофа, хотя мне и предстоят немало переходов и остановок, напомню читателям дружескую просьбу, с которой я как-то обратился к ним, когда мой музыкант был на распутье. В предисловии к бунту я предупреждал их, чтобы они воспринимали каждую книгу как отдельную главу создаваемого произведения, идея которого развивается в ходе изображаемых событий. Я привел старинное речение «Конец венчает жизнь, а вечер — день», и добавил: когда дойдем до конца пути, тогда судите о наших усилиях. Конечно, мне хотелось бы, чтобы каждая книга представляла собой законченные целые, чтобы о каждой судили как о самостоятельном произведении искусства. Но не спешите судить об идее всего романа, прочитав лишь одну книгу. Когда я пишу роман, то выбираю существо, родственное мне по духу, или, пожалуй, оно выбирает меня. И этому избранному существу я предоставляю свободу действий. стараясь, чтобы на него не влияла моя личность. Тяжелое это бремя, личность, которую терпишь более полувека.